Вера. Это было давно, и было зимой. У дверей большого ярко освещенного дома толпились люди. Старые и малые, одетые просто и побогаче. Быстро проходили в большой зал дома молитвы. Все спешили занять места, и никто не обращал внимания на маленькую девочку, притаившуюся у входа, которая несколько раз порывалась пройти в зал вслед за другими и снова быстро отходила назад, переступая с ноги на ногу в больших и стоптанных башмаках. Она красными и опухшими от холода ручонками старалась плотнее закутаться в ветхую шаль, но мороз немилосердно щипал и толкал ее вперед к звукам красивой музыки и ослепительным огням. Взрослые люди с суровыми и сердитыми лицами всегда пугали маленькую девочку и гнали ее из больших домов. Почему старики так обращались с ней, она не понимала. Но горький опыт научил быть осторожней. Она не знала, что люди, пришедшие в дом молитвы, не такие, как другие, и ее не обидят. Девочка подняла голову и замерла от страха. Перед ней стоял старик с белой бородой и осматривал ее. Она уже хотела бежать от него, как вдруг услышала ласковый голос. «Проходи, девочка, не бойся!» Она вошла за ним в зал и снова остановилась. Какая-то старушка поманила ее к себе и усадила рядом. Девочка осмотрелась кругом, и ее черные глаза загорелись от удовольствия, когда она услышала пение хора. Шаль сбилась с головы, и по лбу рассыпалась прядь черных курчавых волос. На щеках заиграл румянец, и она, поглощенная пением, не замечала того, что старушка-соседка любуется ее увлечением. Пение всегда производило на девочку неотразимое влияние. На улице она часто бегала за шарманщиком, чтобы послушать его песни. И если потом ее наказывал злой дядя, то утешалась тем, что повторяла про себя заученные мелодии. Но такой песни, как здесь, она еще никогда не слыхала. В ней рассказывалось о горьком пьянице отце, сын которого, умирая, послал сестренку за ним, чтобы попрощаться. Отец пришел домой, когда его сын уже умер. И жаль было девочке этого мальчика. Вспомнила она своего покойного отца, тоже горького пьяницу. И жаль ей стало себя, бедную сиротку. Хор запел новый гимн, который так захватил душу девочки, что ей одно мгновение все это показалось прекрасным сном. Затем на возвышенное место вышел тот старик, который позвал ее в зал, открыл большую книгу и прочел громко. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Старик протянул руки над собравшимися и начал говорить о любви Христа к детям, особенно же к сиротам и больным. Девочка пристально взглянула на него и вздрогнула от радости. Ей показалось, что он, простирая руки, благословил ее. И глаза его, полные любви и ласки, напомнили ей другие глаза, теперь уже закрывшиеся навсегда. Глаза ее любящей мамы, которая когда-то крепко-крепко прижимала маленькую дочурку к своему больному сердцу и целовала ее головку без конца. Слезы накатились на длинные реснички девочки и побежали вниз по впалым щекам. Долго говорил старик, и только одни слова запомнила девочка, которые звучали в ее сердце и волновали ее грудь. «Не препятствуйте детям приходить ко мне». Она поняла, что эти слова сказал Иисус Христос. Но сказал ли Он и ей? Имеет ли она право прийти к нему и рассказать о своих страданиях, о том, как с ней обращаются люди, как холодно и тяжело жить ей, или ко Христу могут приходить только богатые и чисто одетые дети. Ах, как у нее много горя, несмотря на то, что она живет на свете всего 8 лет. Мамочка, зачем ты оставила меня одну и не взяла с собой на небо? Шептала девочка, сдерживая рыдания и закрывая рот шалью. Маленькое сердечко ее трепетало, точно птичка в клетке, и непослушные слезы падали на руки. Старушка обняла девочку за плечи и шептала ей что-то на ухо, но она ничего не соображала и продолжала плакать. Очнулась девочка, когда все встали и запели. Ей стало неловко за свои слезы. И чего это она вздумала плакать на чужом собрании? Никогда она еще не слыхала таких слов о том, что Бог любит маленьких детей и зовет их к себе. И вот услышала и расплакалась. Вдруг вспомнила, что ее ждет тетка, и за просроченное время ей обязательно попадет от злого ворчуна дяди. И девочка бросилась к выходу. Морозный ветер быстро забрался в шаль девочки, рванул за полы и раздул волосы на голове. Она задрожала так, что зубы застучали, и ледяные печальные мысли снова навалились на ее сердечко. Куда она спешит? У дяди темно, сыро, холодно и голодно. Он всегда пьяный и постоянно ругается. Тетка сначала ворчит на него, а потом и сама напивается до бесчувствия. Девочка с утра ничего не ела. И дадут ли еще сегодня что-нибудь покушать? Сильный ветер вдруг закружил около нее 1000 снежинок и заставил остановиться. В пляске снежинок ей чудилось что-то злое. Точно над ней смеялся кто-то. Стало тише. Часть снежинок умчалась вдоль улицы, а другая поднялась вверх, выше домов. Девочка посмотрела на небо и подумала: «Хорошо теперь, наверное, там, на небе, у мамы». На другой стороне улицы, мимо освещенного окна, проходил какой-то господин в шубе. Девочка взглянула на него и узнала своего друга, старика, сказавшего такие дивные слова: «Не препятствуйте детям приходить ко мне». Сиротке захотелось рассказать ему о своей горькой доле. Он сможет и утешить. Он ведь такой добрый. Девочка рванулась вперед, чтобы догнать его, как вдруг услыхала топот лошади. Она растерялась, повернула обратно, но подскользнулась и упала. «Берегись!» — крикнул возница. Но было поздно. Девочка почувствовала, как кто-то толкнул ее в бок. Она ударилась головой о мостовую, вскрикнула и потеряла сознание. Она уже не видела того, как кучер остановил лошадь, как из сани вышла молодая женщина и заботливо наклонилась над ребенком. Снег у головы девочки стал красным от крови. «Лошадь не тронула ее», — оправдывался кучер. «Она ударилась о мостовую головой, вот и...» «Хватит, хватит!» — обратилась дама к кучеру. «Помогите перевязать ей лучше голову и положить мне в сани». Дама обняла бесчувственную девочку и велела гнать лошадь. Собравшиеся любопытные стали медленно расходиться. Ведь в большом городе лошади часто сбивают с ног бездомных детей. Через несколько минут лошадь остановилась у большого дома. Дворник взял сиротку на руки и отнес в квартиру молодой женщины. Кучер же погнал лошадь за врачом. Пожилая горничная уложила девочку на мягкий диван, осторожно раздела ее, оттерла с лица кровь и обмотала голову мокрым полотенцем. «Господи, какая же она худенькая, да тоненькая!» — — приговаривала старушка, растирая ей руки. «Смотрите, как у нее опухли пальчики! Господи, какой же это нежный цветочек! И где же вы достали такую, Мария Семеновна?» «Ах, Боже мой, это ужасно, что доктор так долго не едет!» — взволнованно говорила молодая хозяйка, не слушая горничную, и заглядывая то в одно окно, то в другое. «Ничего, Бог не без милости!» — утешала горничная. «Все будет хорошо, вот увидите!» «Ох, дал бы Бог!» — вздохнула Мария Семеновна. «А кто знает, может быть, бедной девочке было бы лучше, если бы Бог взял ее к себе?» — задумчиво бормотала старушка. «Мне кажется, она не так-то много радости видела на своем веку. Наверное, и матери у нее нет. Смотрите, какое грязное платьице на ней!» Она нагнулась над девочкой, чтобы теплее ее укрыть. И вдруг на теле малютки заметила синюю полосу от удара. «Посмотрите, Мария Семеновна, какие страсти-то!» С ужасом воскликнула старушка, показывая кровоподтек. В это время вошел доктор и принялся внимательно осматривать больную. «Рана не опасна», – заявил он. «Долгий же обморок является следствием общего истощения организма. Дитя, по-видимому, долго голодало. День-два хорошего ухода, и девочка станет здоровой. Может быть, мы отправим ее в больницу?» «Нет, не нужно», – возразила хозяйка. «Я не знаю, почему, но мне кажется, что судьба моя будет тесно связана с этой малюткой. Я уже привязалась к этому ребенку. Посмотрите, доктор, какая она беспомощная! И какие у нее нежные черты лица!» «Да, подкормите ее немного, и девочка будет прелестная», – согласился врач. «А в вашем положении вполне понятно то внимание, какое вы оказываете этому ребенку. Вам действительно нужно заполнить пустоту сердца. Вот уже 3 месяца прошло с того дня, как вы...» «Ах, не говорите, не говорите!» – заволновалась Мария Семеновна. «Не надо!» «Извините меня», – поклонился доктор. «Но мне кажется, что Бог посылает вам этого ангела-утешителя». Девочка глубоко вздохнула, открыла глаза, с удивлением посмотрела на доктора, на хозяйку, на горничную, обвела глазами комнату, и на ее лице заиграла радостная улыбка. Она повернулась на бок и снова закрыла глаза. «Ну, теперь оставим ее», – тихо заметил врач. «Она будет спать до утра. Завтра я зайду». Когда доктор ушел, старушка заявила: «А что я вам скажу, Мария Семеновна? Еще раньше я заметила, но боялась потревожить вас. Наша неожиданная гостья очень ведь похожа на покойную Ниночку. Прямо диву даешься!» И старушка прослезилась. Мария Семеновна обняла ее, поцеловала в щеку и, направляясь к двери, сказала: «Это я тоже заметила. Эта девочка действительно напоминает мне мою Ниночку». Всю ночь сиротка спала спокойно. Старушка сидела в мягком кресле, смотрела на нее и о чем-то думала, изредка покачивая головой. Мария Семеновна похоронила мужа год тому назад, а теперь вот уже 3 месяца прошло с того дня, как ей пришлось зарыть в землю свою единственную отраду – 8-летнюю дочь Нину. После такого удара ее богатый дом превратился в могилу, и она серьезно думала о том, чтобы куда-нибудь уехать. Первый раз после перенесенного горя она вышла на воздух и натолкнулась на маленькую незнакомку, которая, падая, потрясла всю душу Марии Семеновны. Теперь она с тревогой следила за ходом болезни девочки и рано утром была у ее постели. С повязкой на голове и завернутая в шерстяной халат хозяйки, девочка лежала в полном сознании и с большим удивлением рассматривала свое новое жилище. Яркие лучи солнца весело играли на блестящих предметах, стоявших на письменном столе. Во всю комнату был разослан большой ковер. На стенах висели большие картины в золоченых рамках. Мария Семеновна ласково улыбнулась девочке. Распорядилась, чтобы старушка напоила ее горячим молоком, а сама вышла в другую комнату, села за пианино и заиграла что-то красивое, совсем не похоже на то, что обыкновенно играют шарманщики по дворам. Девочка смотрела и не могла понять, где она находится. Хотела спросить старушку, которая казалась ей доброй, но боялась, чтобы все это не оказалось лишь красивым сном, который может рассеяться в одно мгновение, и она снова очутится в своих рубищах, грязи, холоде и горе. Про себя она решила, что попала на небо. Как здесь хорошо! Вот только жаль, что ее мама не идет к ней. Вошел доктор, взял девочку за руки и спросил: «Как тебя зовут, милая?» «Вера», – тихо ответила она, и затем быстро схватила его за руку, сжала ее и взволнованно зашептала: «Ах, оставьте меня здесь! Скажите Господу, чтобы он не посылал меня к дяде, ведь он обещал принять всех детей в свое царство. Я буду во всем слушаться его и все-все буду делать. Как здесь хорошо! И ангелы играют так красиво!» Наступила очередь удивляться врачу таким речам малютки. Он погладил ее по щеке и спросил: «А что, твой дядя грубо обращался с тобой?» Вера кивнула головой и, точно увидев перед собой грозный призрак дяди, протянула руки вперед, бледнее зашептала: «Не надо, не надо отсылать меня к нему, пожалуйста! Я боюсь дяди, он бьет меня и ругает, когда бывает пьян! Я хочу остаться здесь, на небе! Попросите Господа за меня, мне так хорошо здесь! И он сам сказал: не препятствуйте детям приходить ко мне!» «Не бойся, милая Верочка!» — успокоила ее вошедшая Мария Семеновна. — «Я сделаю все, чтобы никто более не обижал тебя». «Ах, будьте так добры, помогите мне. Я вовсе не хочу возвращаться на землю. Там так холодно». Доктор переглянулся с Марией Семеновной, и оба вышли в другую комнату. Вера же сложила руки и стала шептать молитву, прося Бога, чтобы он не отсылал ее на землю к злым людям. «Видите ли, доктор, я хочу оставить эту малютку у себя», — заметила хозяйка. «С тех пор, как я потеряла мужа и Ниночку, у меня не осталось никого, о ком бы я могла позаботиться. Девочка же эта мне очень нравится. Как-то тяжело становится на душе, когда подумаешь о том, что ждет ее у этих жестоких людей». «Кто знает, говорит ли она правду?» — задумчиво заметил доктор. «Возможно, что ее наказывают за упорство?» «Во всяком случае, не так жестоко», — возразила она. «И скажите, разве Вера выглядит такой упорной и злой? Вы заметили, как она настроена религиозно?» «А вот мы все узнаем. Нужно будет съездить к ее дяде и поговорить с ним». Мария Семеновна согласилась сопровождать доктора. Они скоро отыскали квартиру каменщика Щукина и постучали в дверь. «Кто там?» – хриплым голосом крикнул старик, приоткрывая двери. Доктор в кратких словах рассказал причину своего посещения. Услышав о племяннице, старик заявил, что всю ночь искал ее. Но, заметив, что врач относится к его словам с недоверием, стал говорить меньше. А когда доктор спросил его, бил ли он Веру, то каменщик совсем умолк, но потом сознался, что немного проучил ее. Но он считает себя праве учить девочку уму-разуму, ибо является единственным ее родственником, хотя она для него лишняя обуза. Все же нельзя ее выбросить, как щенка, на улицу. «Я думаю, что вы будете рады избавиться от лишнего рта», – заявил доктор. «Вот эта дама желает взять малютку к себе на воспитание. Но вы должны согласиться, никогда не искать ее и не вмешиваться в ее жизнь». Мария Семеновна положила на стол несколько золотых монет, вид которых произвел более убедительное действие, чем речи врача, и каменщик согласился на все условия. По возвращении домой Мария Семеновна застала девочку в сильном возбуждении. Старушка рассказала Вере, куда отправилась ее барыня и доктор. Вера сознавала, что решается ее судьба, и при каждом стуке в доме сильно вздрагивала. При мысли о том чердаке, где она провела столько ужасных дней, куда никогда не заглядывало солнышко и куда она может снова попасть, сердце ее трепетало. Она уткнулась лицом в подушку и застонала. «Господи, возьми меня, пожалуйста, к себе!» «Нет, он не возьмет тебя к себе, а то я останусь совсем одна!» Вдруг услыхала Вера красивый голос своей добродетельницы. Мария Семеновна нежно обняла девочку и спросила, «Полюбишь ли ты меня, милая девочка? Мое сердце так привязалось к тебе. Я хочу заменить тебе твою умершую маму». Вера не знала, что отвечать от радости. Такого счастья она не ожидала и только спросила, «Это правда? Я действительно останусь с вами и всегда буду слушать ваше красивое пение и музыку?» Мария Семеновна рассмеялась, села за пианино и запела детскую песенку. Пальцы ее быстро-быстро бегали по клавишам, и вслед за ними гнались тысячи разнообразных звуков музыки. Вера сияющим лицом и радостной улыбкой смотрела на своего нового друга. Когда Мария Семеновна подошла к дивану, то заметила две слезинки, нависшие на длинных ресничках малютки. «Чего же ты плачешь?» – удивилась она. «От радости!» – сконфуженно ответила Вера. «Я теперь действительно попала на небо! Бог услышал мою молитву!» «Нет, на небо ты еще не попала, но я надеюсь, что будешь там, когда Господь позовет тебя. Я постараюсь воспитать в тебе любовь к Богу и ближним». Вера ничего не ответила, но обхватила тонкими ручонками шею своей новой матери и спрятала лицо у нее на груди. Она верила, что это сердце бьется для нее. Много лет еще Вера согревала своей любовью сердце Марии Семеновны, смерть которой только и смогла разлучить их на время. То собрание, где Вера впервые услыхала эти дивные слова Иисуса Христа, она посещала теперь всегда. Сначала как ученица воскресной школы, а затем как учительница. С юных лет она отдала свое сердечко Господу и всегда и всем старалась открыть истину, что Иисус Христос любит всех людей и призывает их к себе.